Это желание посмотреть последний раз на древнюю башню спасло Чарли жизнь. Если бы он продолжал неторопливо складывать вещи, готовясь к отъезду, то смерть бы вполне могла подкрасться к нему незаметно. В нескольких сотнях метров от импровизированной стоянки были развалины еще одного дома. Хотя о том, что это был дом или какое-то другое сооружение, можно было только догадываться. Теперь это высоченный холм, полностью состоявший из обломков кирпича, кореженных металлических конструкций, осколков стекла и прочего, нынче трудно идентифицируемого мусора. По этому холму, ловко перебирая лапами, бесшумно вниз спускались стервятники. Что-то около десятка тварей, почувствовавших добычу, приближались к лагерю. Стервятники не были нечистью, вполне себе биологические существа, появившиеся после последней войны, дети мертвых земель. В прошлом люди, измененные отравленной природой тех мест до неузнаваемости. Гнезда свои они вили, как правило, среди развалин городов. Ростом стервятники были с подростков, то есть взрослому человеку едва достигали груди. Практически безволосые, худощавые, с темно-серой кожей, они были физически слабы. Справиться с ними мог любой человек, даже невооруженный. Да, у них звериная ярость и почти человеческая наивность, но чисто физически, с точки зрения, они проигрывали любому человеку. Потому и нападения свои совершали стаями, и вот тогда становились смертельно опасными врагами. Быстрые, неистовые, начисто лишенные инстинкта самосохранения, они накидывались скопом на врага, в качестве оружия, используя только данные от природы. Когти на руках да зубы. Стервятники никогда не отступали. Они либо убивали, либо умирали сами. Будь с котом все нормально, отбиться даже от такой относительно небольшой стаи оказалось бы непросто. В одиночку же нечего было об этом и думать. Шансов никаких. Множество вещей, крайне полезных, так и оставались валяться на земле. Например, совсем еще новые чапсы, лопаты, еще кое-какое снаряжение. Пытаться забрать еще и их значило подвергнуть себя смертельной опасности. Единственное, из того, что валялось на земле и что непременно следовало подобрать – кот. Кое-как его удалось поднять и перебросить через седло. Почти как мешок с чем-то не очень нужным. Быстро и, к сожалению, не очень надежно привязал его к седлу. Но то, чтобы сделать все максимально правильно и надежно, элементарно не хватало времени. Чарли запрыгнул в седло лошади, принадлежавшей Марку. Сделал он это по нескольким причинам. Первое. У товарища изначально была лучшая лошадь. Второе. У кота было прекрасное оружие, которое не лишним было держать под рукой. Новые пистолеты «Миротворец», считавшиеся идеальными, позволить себе, которые мог не каждый. Также в кобуре у седла находился винчестер «Китаюза». Опять-таки новейшая разработка. Чарли давно облизывался на эти замечательные игрушки настоящих мужчин. Но купить их означало оставить себя без средств к существованию на долгое время. Кот же мог себе позволить и не это. Продажа лошадей приносила стабильный, высокий доход. Да и пара его вылазок в мертвые города увенчались успехом, принеся свой барыш. У Чарли было неплохое оружие, которое он поддерживал в идеальном состоянии, только вот очень уж среднее.